чтобы откупиться от него, Державин научился шулерским приемам и вошел в компанию мошенников, которая в трактирах обыгрывала неосторожных любителей игры. Однажды в их сети попал беззащитный заезжий недоросль. Увидев, что у него обманом вытащили последние деньги, Державин не выдержал и спас его, за что новые друзья чуть было не убили самого Державина. Игра долгое время не приносила Державину успеха, и денег, долги росли. Только много лет спустя он однажды выиграл 40 тысяч рублей и, расплатившись с долгами, оставил и игру, и дурную компанию. В годы царствования Екатерины II многие гвардейские офицеры делали стремительную карьеру. Из младших чинов становились генералами и придворными. Думал об этом и Державин. Когда начался Пугачевский бунт, он упросил главнокомандующего войсками, направленными против самозванца, взять его с собою. Державин не знал пощады к бунтовщикам, но ревностная служба не принесла ему чинов и наград. Он не умел льстить, лавировать. Он отстаивал справедливость, невзирая ни на что и ни на кого, наивно полагая, что именно это нужно высшему начальству. Ему удалось доказать свою правоту, а потом, по его же словам, потолкавшись и постояв в передней у всесильного Потемкина, получить и награду за верную и нелегкую службу. Ему пожаловали имение в 300 душ в Белоруссии и дали небольшую должность в Сенате. После всех этих событий Державин неожиданно для самого себя влюбился в 16-летнюю Екатерину Бастидон, случайно встретив ее на улице. Юная красавица ответила ему взаимностью, и они обвенчались. Женитьба изменила жизнь и положение Державина. Его возлюбленная была из очень непростой семьи. Ее отец, португалец Бастидон, собственный камердинер убитого несколько лет назад императора Павла III, уже умер. Мать, кормилица сына Петра III Екатерины, наследника престола Павла I, Матрена Дмитриевна, была когда-то любимицей императрицы Елизаветы Петровны. Таким образом, Державин входил в семью, имевшую придворные связи. Ведь наследник престола Павел I был молочным братом его жены. Державин с невестой посетил его. Великий князь принял их очень любезно и даже пообещал хорошее приданое, но только после восшествия на престол. Пока престол занимала его властная мать, Павел жил не намного богаче посетивших его молодоженов. Такие связи в то время могли принести больше вреда, чем пользы. Ко всему, что касалось ее бывшего мужа и сына, Екатерина II относилась подозрительно и настороженно. А будущую тещу Державина, Бастидониху, как она ее называла, Екатерина вообще терпеть не могла. Державин, как дворянин, честный и преданно служивший Отечеству и престолу, мечтал о придворной карьере. Но все соображения о придворных связях, их выгодах и невыгодах в тот момент потеряли для него всякое значение. Он обожал свою молодую жену. Она обладала кротким и веселым нравом, любила тихую, уединенную жизнь, была начитана и, поняв, что Державин ожидает большое поэтическое будущее, сумела создать обстановку, располагавшую к творчеству. В доме Державиных стали собираться молодые поэты — Львов, Капнист, Хемницер. Они были образованнее Державина, общение с ними дало ему очень много. Еще в годы Пугачевского бунта в одной из немецких колоний Державину попался сборник стихов прусского короля Фридриха II. Эта книга словно открыла ему глаза. Благодаря ею он увидел мир по-своему в необычном поэтическо-философском свете. Известность пришла к Державину после появления в печати его оды на смерть князя Мещерского. Она поразила любителей поэзии необычайной звучностью стиха, силой и чувством языка. Ее строки произвели на современников поэта потрясающее впечатление. Такое же впечатление они производят и сегодня. «Глагол времен, металла звон, твой страшный глаз меня смущает, зовет меня, зовет твой стон, зовет и к гробу приближает. Ничто от роковых когтей, никая тварь не убегает, монарх и узник снеть червей, гробницы злость стихий снедает. Скользим мы, бездны на краю, в которую стремглав свалимся, приемлем с жизнью смерть свою. на то, чтоб умереть. Родимся. Смерть трепет естества и страх. Мы гордость с бедностью совместно. Сегодня Бог, а завтра прах. Сегодня льстит надежда лестно, а завтра где ты, человек? Жизнь есть небес мгновенный дар. Устрой ее себе к покою и с чистою твоей душою благословляй судеб удар. Ода «Бог» поставила Державина в один ряд с самыми знаменитыми стихотворцами эпохи. Ее перевели почти на все европейские языки. Многие ее строки стали крылатыми фразами. «Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог, твое создание я, создатель». Другое стихотворение Державина «Фелица» открыла новые пути русской поэзии, а самому поэту — дорогу ко двору. Полное название его — «Ода ко премудрой киргиз-кайсатской царевне Фелице, писанная татарским Мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санкт-Петербурге». Переведено с арабского языка 1782. Стихотворение обращено к императрице Екатерине, которая в одной из своих сказок, сочиненных для внука, будущего Александра I, назвала себя Фелицей, от латинского «феликс» — «счастливый», дочерью киргизского хана. Ода написана новым поэтическим языком, метким, простым и понятным. В ней искрится юмор, поэт льстит императрице, но делает это, не унижаясь, не теряя собственного достоинства, из льстеца превращаясь в ненавязчивого наставителя. Шутя, он перечисляет свои пороки. «Таков, Фелица, я развратен, но на меня весь свет похож, кто сколько мудростью не знатен, но всякий человек есть ложь. Не ходим светом и путями, бежим разврата за мечтами, между лентяем и брюзгой, между тщеславием и пороком, нашед кто разве ненароком путь добродетели прямой». Но между тем задает ироничный вопрос. «Вещай, премудрая Фелица, где отличен от честных плут, где старость по миру не бродит, заслуга хлеб себе находит, где месть не гонит никого, где совесть с правдой обитают, где добродетели сияют, у трона разве твоего?» Императрица, прочитав оду, передала поэту золотую табакерку, осыпанную бриллиантами, и 500 червонцев. Спустя некоторое время Державин был освобожден от хлопотливой должности в Сенате и назначен оланецким губернатором. Но попытки восстановить везде порядок, добиться соответствия законам, утвердить справедливость и его непримиримый характер перессорили Державина с подчиненными. То же самое произошло и после назначения губернатором в Тамбов. Державин открыто и простодушно бросался в бой за правду. Его враги действовали ловко и подло, и поэт опять оказался под судом. Императрица заявила, что не допустит обвинения автора Фелицы. Она вернула поэта в столицу и приказала выдавать ему жалование впредь до определения к должности, а через 2 года сделала его своим статс-секретарем, то есть фактически самым приближенным чиновником. Теперь